«Алло, шеф!» — крикнула Банни в мерцающий портал. «Вы куда меня послали? На кого подписали? Да я, если живой вернусь, лично всех оприходую!» «Агент 13-й, немедленно прекратите истерику и доложить по форме, что случилось!» «Вы еще спрашиваете, что случилось? Какой придурок принимал заказ?» «Но в чем дело?» «В чем, в чем? Мне заказали барона Арчибальда до Заболотного, вот в чем. Сами покопайтесь в анналах, или мне вам на словах пояснить, кто это такой? Да в любом справочнике, аршинными буквами». «Все, вас понял, агент 13-й. Погодите, сейчас отдам соответствующее распоряжение, и мы с вами обсудим сложившуюся обстановку». Из портала донесся невнятный шорох. Банни напрягла слух. Ее шеф торопливо диктовал секретарше. «Агент номер 13 погиб при невыясненных обстоятельствах в системе Тукана. Измерение не указывая, то вычислят коды. Не забудь соболезнования родственникам и друзьям». «Что?» — взвизгнула Банни так, что трясущиеся от страха в кабинках студенты чуть не смылись через унитаз. «Шеф, она нас слышит». «Тьфу ты, агент 13-й, не волнуйтесь, мы вас вывесим на доску почета и даже посмертно наградим. Но если вы будете афишировать связь нашей конторы, мы вас уволим по статье, и ваш номер навсегда будет вычеркнут из анналов управления». Портал захлопнулся, оставив потрясенную Банни бессмысленно изучать грязный, в желтых разводах, подтеков потолок. «Крышу пора ремонтировать», — глубокомысленно заявила она и нетвердой походкой вышла из сортира. Опомнилась практикантка в коридоре. Дело ее было, конечно, глухое. Магический контракт вязал бедняжку по рукам и ногам, отрезая пути к отступлению. Но сдаваться было рано. «Ладно, разберемся. Но если я его уработаю, всю контору потом в порошок сотру. Там, где не поможет техника, помогут женские чары. Я же была отличницей. Самой первой по теории. Чего мне бояться?» Практикантка старательно гнала от себя тот факт, что она была патологической неудачницей, и прекрасно понимала, что никакая теория не поможет ей сдать выпускной экзамен. Это была 13-я переэкзаменовка. 13-я. И, как ей намекнули, последняя. Похоже, именно такой она и будет, если... Банни сделала решительный пас, и алая мантия стала раза в два короче. Сбоку на ней появился игривый разрез, а уж декольте обнажило такие формы. Несущийся по коридору к источнику переполоха хранитель ключей Академии Дигры при виде кружевного лифа из-под декольте искусительницы забыл затормозить перед поворотом, боднул головой стенку и растянулся на полу с блаженной улыбкой идиота на лице. «Действует наповал», — хмыкнула красавица и решительно двинулась обратно в класс, где процесс усмирения подданных подходил к концу. «В последний раз спрашиваю, аристократ вшивый», — вопрошала загнанного в угол барина Дуняшка, — «ты меня с собой возьмешь?» Сзади топтался растерянный племянник, не рискуя применять против тетки силу. Она стояла к нему тылом, и он опасался случайно задеть рукой ускоритель. Это было опасно. Обстановку разрядило ворвавшаяся внутрь бани, и куча преподавателей, трансгрессировавших в аудиторию по сигналу тревоги. Вид у всех после загула накануне в заведении Арчибальда де Заболотного был не очень. «Что случилось?» Посох Дарамира угрожающе рыскал по углам. «Да ничего особенного!» С облегчением вывернулся из угла аферист. «Обычный урок демонологии», — подтвердил Диффенбахий. «Слабенького демона вызывали», — поспешила пояснить Банни. «А остальные студенты где?» — захлопал глазами Дарамир. «Разбежались», — сердито буркнула Дуняшка. «Мисс, как вас там?» «Банни». «Мисс Банни, если вы считаете второго после Дьяга по силе демона слабеньким, так кто ж тогда сильненький? Кто вызывал?» «Он». Дружно ткнули в Арчибальда пальцами Банни и Кефир. «Я ему стандартное заклинание дала», — заторопилась практикантка. «На самого слабенького демона». «Да? И как же вы с ним справились, молодой человек?» «Ну, потолковали». Арчи выразительно почесал кулак. «Поняли, что силы равны и разошлись мирно. Он по своим делам, я по своим». Арчи перевел взгляд на практикантку, и кадык его, как поршень, задергался вверх-вниз. А глаза при этом стали такими сальными, что Дуняшка снова начала закипать. «Господа преподаватели!» — траурным голосом произнес архимаг. «Большая просьба. Когда даете господину Арчибальду де Заболотному самое простенькое, обычное заклинание, вызовите предварительно полный состав боевых магов Академии. А лучше всего сразу приглашайте меня. Особенно это относится к вам». «А вы у нас кто?» «Ваш новый преподаватель, практикантка», — пояснила Банни. «Ах да», — Кефер говорил. «Да вы же вчера проставлялись. Да, склероз, склероз». Дарамир шумно выдохнул. От выхлопа Арчибальду захотелось закусить, и он понял, что практикантка в коллектив влилась нормально. «Еще как! Проставлялась!» — подтвердили его догадки не совсем трезвые голоса вчерашних участников банкета. И только тут Арчибальд заметил, что практически все преподаватели были под шофе. Они, видать, уже успели опохмелиться, и их начинало разводить по старым дрожжам. Преподаватели потянулись к выходу, по дороге обсуждая очень животрепещущий вопрос. А нет ли у кого-нибудь какой-нибудь знаменательной даты, ради которой стоит завернуть в заведение Арчибальда де Заболотного? Кто-то вспомнил, что у Марганелла недавно помер родственник, и все дружно решили, что это событие отметить просто необходимо, дабы усопший не обиделся. Растрогавшийся Марганелл клятвенно пообещал, что покойный возьмет все расходы на себя, и он немедленно идет в склеп за мешком золота. Поминки будут длиться с 3-го по 40-й день. Никто не возражал. Дверь за преподавательским составом захлопнулась, оставив в аудитории только практикантку, Арчибальда и Дуняшку с Диффенбахием, который застыл не в силах оторвать взгляда от фривольного разреза валой мантии вдоль бедра Банни. Арчи тоже проняло. Только взгляд его сверлил декольте красавицы, из-под которого так соблазнительно выглядывал кружевной лифчик. Банни победно усмехнулась, кинув насмешливый взгляд на Дуняшку. И Евдокия Заболотная поняла, что настала пора драться за свою любовь. — Ты куда уставился? — ласково спросила она барина и подкрепила вопрос увесистым ударом портфеля по голове. — Да вот, думаю, — свел глаза в кучку барон, — как бы здорово смотрелся на тебе этот кружевной лифчик. — Ой, барин, — обрадовалась Дуняшка и подхватила Арчибальда под руку, поволокла к выходу. — Неужто ты бы мне такой подарил? — Барин должен заботиться о своих подданных, — назидательно сказал Арчибальд, проходя мимо практикантки и делая неуловимое движение рукой. — Дарю. Сзади послышался глухой стук. Арчи резко развернулся. Без лифчика Банни выглядела просто сногсшибательно, что и до канала Диффенбахия. Гигант лежал на полу, раскинув руки и ноги в разные стороны. Сама же практикантка застыла, как изваяние, пытаясь сообразить, что за дикая магия заставила лифчик покинуть ее грудь, на которой в данный момент пялится заказанный кефиром объект. Дуняшка, чуя, что проигрывает соревнование, проворковала. — Ой, барин, всю жизнь о таком мечтала. Она отвернула замаслившуюся физиономию Арчи от практикантки, нацелила ее на себя, обнажила плечики и начала примерять лифчик. — Маловато что-то, барин. Дуняшка слукавила ради усиления эффекта. Лифчик был в самый раз, но Арчи-то этого не знал, а потому рухнул вслед за Диффи в спасительный обморок. — Какой меня барин стеснительный! — поделилась Дуняшка своей радостью с Банни. — Нецелованный, наверное. Ой, а ведь мне этот лифчик и предсказывали. Практикантка на негнущихся ногах покинула аудиторию. Это уже пахло крахом. Счет был 2-0 в пользу команды Арчи.